Всеми владельцами ларьков был принят гордый и вызывающий обычай не участвовать в церемониях, оставаться в полутьме туннеля, каждый в своем ларьке, пока Румфорд и его псина являются и пропадают.